Александр Сапегин. «Жизнь на лезвии бритвы». Часть 2. Пролог. «Я всегда говорил, и буду повторять всем и каждому, что гоблины – это зеленомордые евреи волшебного мира. Хитрожопые бестии, денно и ночно ищущие, где бы сорвать очередной куш и сделать гешефт. Между тем им нельзя отказать в воинской доблести, да и о словах чести клятвы они никогда не забывают. Честь клана превыше всего. К чему я завел разговор о гоблинах? К тому, что не успели мы с Гермионой прибыть во Францию и сменить надоевшие за год одежды на пляжные комплекты, как на журнальном столике задребезжало сквозное зеркало. Вызывал Груборыл, мой поверенный в Гринготтсе. Гоблин просил о встрече. Ладно, если просит, уважим коротышку. Проводив Гермиону, Дадли и Лили на пляж, я поперся в дом переодеваться. Встречать поверенного, который обещал прибыть буквально через 15 минут, в плавках или пляжных шортах, это моветон, согласитесь. Так что костюм почти Адама сменился на белоснежную сорочку с коротким рукавом, черные классические брюки со стрелками, режущими воздух, и остроносыми туфлями, отражающими солнечные зайчики. Груборыл и Крокозуб прибыли секунда в секунду. Едва слышный хлопок со стороны операционной площадки, и я слышу приветствие дяди Вернона, вышедшего встретить гостей. Со второго этажа спустились крестная и тетя Петунья. Андромеды и Нимфодоры в доме не было, наследница Блёка и ее мама укатили в гости к жениху юной леди. Этикет и приличия не позволяли аристократке навещать мужчину в одиночку, приличия требуют, как минимум, присутствия дуэни. Пусть они и числятся в женихах и невестах, все равно непорядок. Что касается Гермионы, то Гринджеры жили у нас и сейчас принимали солнечные и морские ванны на пляже, так что с приличиями у нас все в полном ажуре, не подкопаешься. После всех полагающихся по этикету расшаркивания и ритуальных чашечек кофе, гоблины, Вальпурга, дядя Вернон и я заперлись в кабинете и перешли непосредственно к цели визита. Причина, с точки зрения гоблинов, была, серьезнее не придумаешь. Коротышки не на шутку опасались за инвестиции, вложенные в хайтековские предприятия Советского Союза. Акции советов покатились вниз, и скоро они будут стоить не дороже бумаги, на которой напечатаны. Что так, оказывается, пока ваш покорный слуга учился в Хаге, Союз приказал долго жить в том виде, в котором мы привыкли его видеть. В апреле 92 года генсек Романов попал в больницу в тяжелейшем состоянии, отягощенном сильнейшим отравлением. Могловские врачи и колдомедики с целителями сообща боролись за жизнь первого лица страны. Конфиденциальные источники сообщали, что на главу государства было совершено покушение, информаторы по магическим каналам подтверждали данные могловских спецслужб. Романов долгое время проводил политику усиления центральной власти и интенсификации производства, что не могло не сказаться на настроении окраин. Индустриальный рывок СССР никак не мог понравиться Западу, которому выход Союза на передовые позиции был, как кость в горле. Новейшие заводы и передовые технологии в первую очередь строились и внедрялись на территории Российской Федерации, Казахстана, Белоруссии и Украины. Покушение на генсека послужило спусковым крючком для организации волнений в республиках Союза. Операция «Снежная буря», инспирированная западными спецслужбами, вступила в следующую фазу. Дальше, больше, как из-под земли полезли различные кликуны за независимость всех мастей, мол, хватит кормить Москву и кремлевскую клику. Центральные власти бездействовали, на этом фоне начался парад суверенитетов. О независимости объявили прибалтийские республики, Закавказье, среднеазиатские лимитрофы, серьезные волнения охватили Украину, где за выход ратовали западные области. И вот, в самый трагичный и кульминационный момент, из больницы выписывают Романова. Генсек железной рукой наводит порядок. Поднятая по тревоге армия и внутренние войска жестоко усмиряют волнения. Под охрану взяты все стратегические точки, предприятия, месторождения, объекты Министерства обороны и так далее. Головы летят в прямом и переносном смыслах, людей, замешанных в организации волнений, хватают прямо на улицах, посольства иностранных государств оцеплены вооруженными людьми. Прогрессивное международное сообщество, оперативно признавшее новых субъектов международных отношений, поднимает дикий вой. На Союз навались всем миром, требуя, угрожая, кормя посулами и обещаниями. В ружье подняты войска НАТО, а у бастиона демократии бороздят моря в непосредственной близости к 12-мильной зоне. В обстановке усиливающегося международного давления Романов признает независимость прибалтийских и среднеазиатских республик, и тут же совершает финт ушами, воспользовавшись лазейкой, которую ему подарили международные банковские синдикаты и страны Запада, под сурдинку выбившие из усеченного союза признание царских долгов. Мол, цивилизованный мир разойдется с коммунистами миром, если те признают себя правопреемниками Российской империи и вернут старые должки. Начался ожесточенный торг. Романов на сессии Верховного Совета выбил признание, переговорщики к тому времени изрядно урезали начального осетра, хотя сумма все равно оставалась приличной. Демократии радостно потирали ручки и хлопали в ладоши, и тут они в шоке узнают, что Союз подал многочисленные иски в международные суды с требованиями вернуть собственность Российской империи, которую незаконно отторгли после революции, а собственности оказалось не просто много, а неприлично много. Как-то все в угаре позабыли про недвижимость и земли, купленные империей во Франции, Палестине, на Ближнем Востоке, да много где. Всплыли акции различных предприятий, золото в Америке. Международные дельцы и политики схватились за головы. Очнувшиеся русские давили по всем фронтам. Разбуженный медведь ни в какую не желал возвращаться в берлогу. Прибалтам сунули под нос, что Лифляндия и Эстляндия некогда официально куплены империей у шведского короля, вот вам бумаги, убедитесь. Союз оставляет за собой безусловное право на владение определенными землями, которые отторгаются у прибалтийских государств, как Тавинспилс, Нарва, военно-морские базы и Клайпеда, Рига, так и быть, в расчет не берется, но, господа литовцы, латыши и эстонцы, за минусом территорий, передаваемых в состав Российской Федерации, будьте добры заплатить за независимость в перерасчете на сегодняшний курс. Да, дорого, мы понимаем, независимость, вообще, вещь не дешевая. Выплаты можно растянуть. 30 лет вам хватит или добавить еще несколько годков. Заводы электроники союзного подчинения, построенные на деньги союзного бюджета в период с 88 по 92 год, демонтируются и перевозятся на территорию Псковской и Ленинградской областей. Военные базы на территориях среднеазиатских республик усиливаются оружием и личным составом. Граница запирается на замок. Москва оставляет за собой контроль крупнейших месторождений, предприятий союзного значения и стратегических объектов Министерства обороны. Усеченные обрубки отпускаются в свободное плавание. Казалось бы, Советский Союз понес невосполнимые потери, но я, слушая историю развала страны в пересказе гоблинов, сравнивая миры, дивился тому, как история обожает натоптанные тропы. Союз развалился и там, и тут, но здесь, как ни парадоксально, Советский Союз, в составе которого остались Россия, Белоруссия, Украина, Казахстан, Армения и Молдавия, стал еще сильнее. В Первом мире случилась трагедия, здесь произошел сущий фарс. Избавившись от дотационных регионов и республик, скинув с себя финансовое бремя и переведя его на западные страны, Москва сохранила полный контроль над бывшими своими территориями. Шоком для западного обывателя стало то, что 1 июня в состав Союза попросилась Монголия, а подданные ее величества обсуждали на всех углах коварство русских варваров, потребовавших возврата чемоданов с царскими драгоценностями и целого перечня произведений искусства из государственных музеев, вывезенных в Англию во время гражданской войны и после революции. Американским, французским и английским концернам пришли судебные иски о возврате средств за заказанные и не полученные в свое время снаряды и вооружение, которые Антанта, плюнув на русских союзников, хапнула себе. Англии, США и Японии предъявили претензии за вооруженную интервенцию. Соединенному Королевству припомнили Мудюк. Плохо стало всем, Союз бил наотмашь. Романов на мелочь не разменивался. Мы ведь признали царские долги, значит верно обратное утверждение. Царские долги, говорите, верните денежки и брюлики, ведь английская королева не будет покрывать воров, не так ли? Честность лучшая политика, у нас ведь и списочки имеются всего, что царская семья переправила за границу. Ложечки пропали, нехорошо-с. В ходе прошедшей заметни западные спецслужбы неосторожно засветили свои сети, которые мгновенно попали под карающий меч КГБ. Агентура была уничтожена на корню. На этом моменте я встал в стойку. Грубозуб озвучил фамилии нескольких довольно известных волшебников, поехавших в Союз и канувших в небытие. Правозащитники требуют выпустить их из застенок 13 отдела КГБ. Я внутренне усмехнулся. Из перечисленного списка четверо напрямую работали на Фламеля. Похоже, работа по моему письму ведется в правильном направлении. Тихо, планомерно, под соответствующим прикрытием. Что еще сказать? В прошлом мире я читал нечто подобное об СССР. В фантастическом романе во время августовского путча власть захватывают контрпутчисты. Через несколько лет они сами отказываются от Средней Азии. Возможно, Романов таким образом разыграл эту карту, жестоко, цинично, рублено по-живому, но мое предположение имело право на жизнь, так как укладывалось в логику событий. К чему я так долго о Союзе? К тому, что около 2 миллионов галеонов из моих кровных было вложено в предприятие на его территории. В связи с последними событиями, русские на год заморозили выплату дивидендов, изъять средства гоблины тоже не имели возможности, а на биржах под давлением крупного капитала началось организованное наступление на русские концерны, стоимость акций которых покатилась вниз. Как вы думаете, до чего додумались зеленомордые коротышки, чтобы выкрутиться из положения? Они настоятельно просили меня пройти проверку на дары. Откинувшись на спинку кресла, я внимательно посмотрел на Грубарла. Нет, уважаемый, нет. Шок и трепет. Грубарыл не мог поверить своим ушам. Рядом хлопал ртом и ресницами крокозуб. Вы точно просчитали все последствия? Задал вопрос я. Вижу, что не совсем. Вы верно рассчитали, что проверка на дары может принести мне финансы некоторых выморочных родов, чьи сейфы закрыты не первое столетие. Таким образом, вы намеревались поправить мое пошатнувшееся финансовое положение. Только я доподлинно знаю, какой род в этом случае мне придется возглавить дополнительно к уже имеющимся. Лорд Слизерин, вы подозреваете или знаете? Уточнил Грубарыл. Крестная легким кивком головы присоединилась к гоблину. Знаю. Или вы думаете, что миледи смерть оставит мне выбор? Причем здесь миледи? Как бы не понимая момента, поинтересовался Грубарыл. Все он понимал, хитрый коротышка, просто лишний раз хотел подтвердить свои предположения. Ладно, не буду их разочаровывать. Ниппи, малышка, принеси, пожалуйста, мантию. Да-да, ту самую. Через несколько секунд домовушка положила на стол серебристую мантию, от которой веяло потусторонними флюидами. Это та самая? С благоговением в голосе спросил поверенный, боясь прикоснуться к материи. Вальпурга замерла на месте, разглядывая легендарный артефакт. «Она самая», — подтвердил я. Миледи отказалась забирать ее обратно, грубо выперев меня из своих чертогов и сказав, что теперь я ее хозяин. «Я не горю желанием становиться во главе рода Пиверелу, Грубарыл. Невысоко ли берете?» — обозначил улыбку поверенный, все же проведя по мантии пальцами и испуганно отдергивая руку от леденящей материи. «Вы знаете в Британии других некромантов, владеющих даром Миледи и обласканных ее вниманием? Чистая логика, уважаемый. Если я пойду у вас на поводу и получу третий перстень, мне придется лично посетить Визингомот, чтобы засвидетельствовать воскрешение легендарного рода и занять кресло в первом ряду. Я похож на идиота или самоубийцу, лезущего прямо в пасть Дамблдору. Итак, все мы ходим по краю. Как скоро меня приберут к рукам или отравят к мордредовой бабушке? Пивереллы слишком неудобный род, чтобы с ними цацкаться, в данный момент их возвращения абсолютно никто не ждет. Нет, Грубарыл, я отказываюсь от дополнительных проверок, потерплю до совершеннолетия. Я не стал говорить, что на данный момент владею 2 дарами, палочкой и мантией, хотя о первой никто не знает. Воскрешающий камень пусть лежит в хижине гонтов, лелеемые мной планы аккуратно слить информацию Дамбику никуда не делись. Спроважу детка в могилу на пару лет раньше. Старичок не устоит, попрется проверять. В каноне он таки напялил колечко и схлопотал лордовское проклятие. Ну, что тогда прикажете делать? Всплеснул руками Грубарыл. Скупайте акции, пока они ничего не стоят, перебил меня дядя. Впрочем, я не в обиде, так как хотел сказать то же самое. Я бы посоветовал вложить 1 000 000 другой в русскую микроэлектронику, советы оценит. Сейчас они испытывают трудности и будут благодарны за любую поддержку. Ничего личного, если мы потом аккуратно намекнем им о некоторых преференциях, как говорят русские, баш на баш. Может, передумаете, Гарольд? Повернулся ко мне Грубарыл. Звучит заманчиво, но нет, отказался я. Мне бы с наследством слизеринов разобраться и с бесноватым родственничком. Дальнейшую работу с банком делегирую вести дяде, у меня каникулы, господа, мне 12 лет, в конце концов, прошу прощения. И никаких планов, усмехнулся дядя. Планов громадье, поэтому каждый будет заниматься тем, что у него лучше всего получается. Мистер Грубарыл, мистер Крокозуб, я встал из-за стола и обозначил полупоклон поверенному и его помощнику. Пусть кровь врагов омывает ваши ноги, а в сейфах прибывает лунное серебро. Хочу на пляж. Какого хрена? Мне 12 лет, мало ли что к ним можно приплюсовать еще 20. Тело-то детское, оно хочет солнца и моря. Планов на каникулы у меня действительно было много, поэтому отдыхаем, пока есть возможность. Быстро переодевшись, я побежал на пляж. Часть 1. Змеи света. Ласковое лето 92-го. Узловые сюжеты и эпизоды каникул. Сюжет 1. Интриги в кино и политике. Тетя Петунья нервничала, волновалась, вскакивала с кресла и, сделав несколько кругов по гостиной, раздраженно плюхалась обратно. От волнения у тетушки просыпался зверский аппетит. Она начинала метаться, тянулась руками к столику с пирожными, рулетиками с повидлом и тарталетками, которые активно поглощали Дадли, Гермиона и я. На середине пути одергивала себя, обреченно вздыхала и отворачивалась с самым независимым видом. Посидев неподвижно несколько секунд, Петунья вновь натыкалась взглядом на стопку печатных изданий, лежащих на журнальном столике, и забег по гостиной с попытками слопать что-нибудь очень калорийное, сильно ядовитое и обильно политое шоколадом, начинался по новому кругу. Глядя на метание подруги, Вальпурга обреченно вздыхала, порываясь спалить гадкую макулатуру, но я каждый раз успевал перехватить руку крестной, мягко отводя палочку в сторону. Леди бросала на меня возмущенный взгляд, делала тяжелый вдох и прятала палочку в рукав платья, после чего, как в шаль, закутывалась в длинную черную мантилью, купленную по случаю в магическом квартале Толедо. Через несколько минут ее правая рука непроизвольно начинала тянуться к рукаву, скрывающему главный инструмент волшебников, а я готовиться к очередной порции гневно осуждающих взглядов. Вальпурга попробовала насильно напоить Петунью успокоительным, но та с упорством, достойным лучшего применения, отбилась от фиала с зельем. Не желая попадать под горячую руку, Гринджеры благоразумно сбежали на пляж, а дядя Вернан вспомнил о неотложных делах с гоблинами. Одни мы попали под раздачу и вместо того, чтобы жариться на солнышке или потеть в спортзале, создавали атмосферу искреннего сочувствия тетушкиному горю. Одной Белли было хорошо, до конца июля она застряла на съемках в Америке. Постепенно обстановка в доме накалялась. Тетушку укусила и задела за живое злобная муха, рожденная в ядовитых миазмах средств массовой информации. Французские популярные издания «Фигаро», «Паризьен», «Пари Матч», «Женские фаммы Ктюэль и Эль», как сговорившись, дружно накинулись на британскую актрису, сунувшую свое свиное рыло во французский калашный ряд. Колумнисты, фельетонисты и прочие акулы пера грызли несчастную за то, что в очередной экранизации событий Столетней войны ей, по результатам кастинга, досталась роль любимейшей национальной героини Франции, Жанны д'Арк. Как же так, как можно отдавать роль орлеанской девы какой-то занюханной островитянке? Не может пошлая баба, прославившаяся за штатными ролями в низкопробных фильмах, посягать на святой образ? Разве во всей «Ля Бель Франс» не нашлось ни одной актрисы, кроме залетной англичанки? К тому же английские изверги сожгли святую деву, и отдать роль потомку тех, кто ее сжег, все равно, что плюнуть в душу. Слаженный вой и практически одновременный выход обрушившихся на Петунью дурсы критических и обвиняющих пасквилей говорил о заказном характере статей. От данного факта тетя нервничала и злилась еще больше. Кому-то Петунья явно перешла дорогу, что он не пожалел денег на травлю. Кому, сейчас выяснял дядя. Так, хлопнул я по сервировочному столику. Звонко брякнула посуда, Кричер подпрыгнул на месте, прижав от испуга уши. Ошеломленная Петунья застыла на полушаге Мерлин знает какого забега. «Тетя, успокойтесь и вернитесь на место. Присядьте, пожалуйста», — прошипел я, едва не переходя на парсилтанг. Шуша, гревшийся у открытого окна на солнышке, живой волной перебрался на улицу, только хвост мелькнул, уж больно шипение получилось грозное. Ну этих двуногих подальше. На песочке у бассейна и тише, и спокойней, и никто не мелькает перед глазами. Провожаемая моим грозным взглядом, тетя вернулась в кресло. «Есть у меня одна мысль, тетушка, и сейчас мы ее будем думать». Возложив руки на колени, с истинно королевской грацией, Вальпурга вскинула голову. «Мы тебя внимательно слушаем, Гарольд», — озвучила она всеобщий порыв. «Мысль проста, как сикль. Тот, кто нам мешает, тот нам и поможет». «Хорошо», — согласилась Вальпурга, глубокомысленно поведя подбородком. После паузы она добавила с плохо скрываемой иронией: «А теперь нам бы хотелось, чтобы ты раскрыл шире свой гениальный замысел. Лично я ни на йоту не приблизилась к пониманию твоего стратегического замысла. Пресса, Папарацци, контролируемая утечка в выгодном нам ракурсе. Хаем, задумчиво хмыкнула крестная и просветлела лицом. А знаешь, Питти, это может сработать. Нам нужен тренажерный зал или клуб, куда папарацци могут проникнуть, не особо напрягаясь. Второе. $1050 на расходы, можно, в принципе, обойтись франками. Думаю, дядя Вернон найдет подставного нанимателя, согласно сыграть роль богатенького поклонника, у которого нет ни одного шанса обратить на себя внимание объекта страсти, поэтому он пользуется обходными путями. Либо через него проплатить статью, или тираж какой-нибудь газетенки из второго эшелона, а за ней уже главные пустобрехи подхватит. Хотя, я бы сыграл на интересе и тех, и других, и французских магов до кучи. Аристократия магическая на континенте часто пересекается с элитой аристократией магловской. Как известно, Жанна была сквибом, мы можем аккуратно тиснуть статейку в парижский оракул, что у тети очень много общего с национальной героиней, обыграть, так сказать, магические корни. Да, тетя, помимо фитнеса и карате, придется вам серьезно заняться историческим фехтованием и конным выездом. Зачем? Удивилась Петунья. Чтобы окончательно заткнуть глотки злопыхателей и вогнать их в землю по самые ноздри. Жанна прекрасно держалась в седле. Готовьтесь, будем ловить на живца. Нисколько не сомневаюсь, что некоторых зацепило слово «карате». Действительно, к постоянным нагрузкам и тренировкам тетя пристрастилась давно. Нагрузки на съемках второй части «Волшебников» были тяжелые, актерам приходилось реально скакать по специально возведенным препятствиям и декорациям. Чтобы перенести незапланированную физкультуру и не сдохнуть прямо на съемочной площадке, требовалось обладать отличной физической подготовкой. Тетя еще с дури отказалась от дублера и сама участвовала в некоторых трюках, только в серьезных, меняясь с профессиональной каскадершей. Магия магией, но иногда приходится обходиться старыми добрыми методами, не все можно доверить постановщикам иллюзорных сцен и компьютерной графики. Иллюзии и трюки чаще всего комбинировали. Когда она осознала, в какую ловушку угодила благодаря собственной глупости и переоценке возможностей, давать задний ход было поздно. Пришлось топать на поклон к мистеру Каями и параллельно заниматься варкой зелий. Сенсей сам за Петунью не взялся, но посоветовал, к кому можно обратиться, да выделил на подхват старшую дочь. Все вместе они совершили чудо. Я уже упоминал о постерах с изображением сексуальной королевы волшебников, затянутой в обтягивающий костюм. Многие не верили, что у актрисы в реале такие формы и тело, которое не есть продукт мастеров фотомонтажа. По совету Лукаса тете пришлось засветиться в купальнике на пляже в Майами. Вопросы отпали, в армии поклонников добавилось несколько полнокровных дивизий. Где-то 3 часа мы еще обговаривали детали плана по курощению недругов и завистников, потом разошлись каждый по своим делам. Тетя и леди Блек засели в каминной комнате и приступили к МММ, назовем сей процесс с дегустацией вина и снятием нервной напряженности, а мы утопали в спортзал месье Поляни Мирова, которого, кстати, нам рекомендовал вездесущий сенсей Каима. У старика были связи по всему миру, вот тебе и хитрый японский сычок, куда там Дамблдору, он перед Каимой дитя сопливое. Кстати, касаемо белобородого старца, через несколько дней дядя Вернон принес в клювике отчет агентов из частного сыскного агентства, с которым у нас установились прочные дружественные связи после истории с Малфоем и его попытками подмять под себя наш бизнес. Судя по докладу шпиков, ниточка уводила на острова, где и терялась в туманных дебрях. Глубже сыщики раскопать не сумели, концы оказались оборваны, но мне и крестной хватило нескольких фамилий, прозвучавших в отчете, чтобы с достаточной уверенностью определить возможного заказчика. Маглорожденные волшебники и полукровки рождаются не только в семьях простых обывателей, участи сей не избежали и обеспеченные аристократические и высокопоставленные круги. На нашем курсе учился полукровка Джастин Финч Флитчли, сын промышленного воротила и денежного мешка. Джастин – это крайний случай, а сколько их было до него? Выходцы из немагического мира частенько попадались на незаконных попытках связать воедино магию и какое-нибудь магловское изобретение или устройство. За сим непотребством их хватал за тепленькое Эврорат и один интересный отдел, руководимый Артуром Уизли. Рыжий, а через него Дамблдор, плотно держали за горло некоторых фигурантов отчета сыщиков. Детективное агентство еще раз подтвердило то, что мне было ясно с самого начала. Наезд на Петунью был четко спланированной акцией, расследование лишь добавило ясности. Публикацией были акции, прямо направленной против Дурсли и косвенно бьющей по репутации леди Блёк и клуба престарелых клуш. Дамблдор сделал ход. Что ж, старый шахматист считает себя гроссмейстером, а мы не оправдаем его надежд на ответный ход. Вместо шахмат я предпочитаю карты. Крапленые карты. Больше 2 недель напряженной подготовки не прошли зря. К нам давно съехались друзья-вассалы с родителями. С помпой, бантами и позументами прибыло семейство Гринграсс. Наконец-то мы официально поручкались с лордом Георгом Гринграссом, леди Диметрой, и познакомились с Асторией, младшей сестрой Дафны. О гостях и родителях вассалов я расскажу позже, остановлюсь лишь на Гринграссах. В отличие от спокойной, как океан в мертвый штиль, Дафны, Астория ни секунды не могла усидеть на месте. Пламя, кипящий котел страсти и непосредственности, ходячее бедствие, кошачье любопытство, выплескивающееся из ушей. Вот краткая характеристика заводной блондинки. Я как-то вскользь заметил, что у Астории раскаленное шило в попе, на что она картинно обиделась и надула губки, заявив, что я сильно принижаю ее достоинство. У нее не одно, а 2 шила. Наш человек, сработаемся, еще бы успокоить как-нибудь этот ураган, иначе она сначала наше поместье, а потом Хок по камушку разнесет. Вначале старшие гринграссы отнеслись к знакомцам леди Блёк скептически и с солидной долей осторожности, как к богатеньким нуворишам, присосавшимся к древней аристократии, но застав в саду Лили, о чем-то увлеченно шипящий с Шушу и мелкими радужными шнурками, они пришли за объяснениями. Крестная быстренько завела обладателей квадратных глаз в кабинет и взяла с несчастных целую кучу обетов. Я же выложил на стол заверенный Гринготтсом пергамент с копией генеалогического древа. В доказательство последнего материализовал на пальце перстень лорда. Шок, это по-нашему, девочки и мальчики. А как же темный лорд? Задал единственный вопрос лорд Гринграсс. Он не умер, почему? Я сейчас говорить не буду, ответил я, но его участи не стоит завидовать. Лучше бы ему умереть на самом деле. Он никогда не претендовал на кольцо лорда. Гнилую ветвь отрубают. А после показательной тренировки и спарринга, устроенного между Гермионой, Дадли и мною, в которой мы использовали и комбинировали силу и магию, старшие гринграссы стали совершенно иначе смотреть и относиться к положению Дафны на факультете и к тому, что та считает маглорожденную ведьму главной. Трудно остаться равнодушным, глядя на то, как 12-летняя девочка без всякой магии с места прыгает на 30 футов и одним взмахом руки швыряет булыжники в пару сотен фунтов весом. Они догадывались, что мы показали далеко не все, на что способны, изрядно напустив пыли и выставив себя в выгодном свете, но и того, чему они стали свидетелями, хватило за глаза. Удар по гордости и самомнению чистокровных магов был нанесен сильнейший. Оно и понятно, лорд Слизерин слабачку в невесты не выберет. Сидящая в тенечке крестная радостно потирала ручки. Программу минимум по привлечению на свою сторону очередного семейства она выполнила и перевыполнила. Можно было с уверенностью заявлять, что у клуба старых клуш в Визингомоте появился еще один союзник, только общим мнением было решено союз не афишировать. Теневые интриги дают куда лучший результат. Ох, извините покорно, что-то я отвлекся от основного повествования. После соответствующих жесточайших тренировок, пережить которые помогли бесконечные вливания в измученные организмы различных зелий, мы приступили к исполнению финальной задумки. К тренировкам, не слушая стонов и возражений, была привлечена вся молодежь, гостившая у нас. Одна нимфодора спряталась в мэнере жениха, не казав оттуда носа, иначе бы ее припахали. Подставное лицо и некоторые печатные издательства, через третьи руки, которые ни с какой стороны нельзя было связать с нами, получили информацию, что актриса П. Дурсль репетирует и готовится к съемкам фильма на такой-то вилле, снята заранее, недалеко от Ниццы. В доказательство прилагалось несколько мутных фотографий каких-то людей, облаченных в старинные латы одежды. Из-за плохого качества на фотографиях с трудом угадывалась искомая особа. Редакторы заинтересовались. Свободные охотники с фотоаппаратами и видеокамерами наперевес получили команду ФАС. Они же не знали, что их давно ждут. Представление было разыграно, как по нотам. Ничего, что мне и Гермионе пришлось сильно засветиться на общем фоне. Это было продумано заранее, как дополнительная страховка от притязаний белобородого светоча всея Британии. Как охрана и видеонаблюдение умудрилась прохлопать проникновение нарушителей на охраняемую территорию, тема для отдельного разбирательства, после которого слепые охранники получили дополнительную премию, так как папарацци остались в счастливом неведении, что их вели с первой до последней секунды. Охотники до сенсаций были свято уверены в своей удачливости и незаметности. Ага, как же, как только поступил сигнал, что в декоративном кустарнике напротив открытой спортивной площадки засели объекты. В снятом доме началось шевеление. Недолгое ожидание папарацци было вознаграждено сторицей. Они не скоро забудут вид Петунии Дурсли в спортивном костюме, состоящем из обтягивающего топика и шорт, легких кроссовок и перчаток с обрезанными пальцами на руках. Кроме фигуры, тетушка продемонстрировала идеальную растяжку и хлесткие удары руками и ногами по подвешенным грушам и макивари. Затворы камер так и щелкали, типа невидимые мужики в кустах пыхтели, сопели и потели, исходя слюной. Тетя же себя не ограничила одной разминкой и лупцеванием груш. За ними был спарринг с двумя спарринг-партнерами, между делом подсветились мы с Дадли. После тети мы смахнулись между собой, существенно взвинтив темп, потом потанцевали с Гермионой. Не успела тренировка подойти к логическому завершению, как статисты вынесли на площадку старинные латы, поддоспешники, нагрудники, бармицы, кольчуги, наручи, поножи, все как полагается, шлемы, щиты и мечи. На специальную площадку из утрамбованной земли недалеко от кустов вывели оседланных жеребцов. Никому никаких скидок на возраст и социальное положение не делалось. Лошадкам тоже досталось. Седла по старинным технологиям, пластинчатые шанфроны, неполные пластинчатые же кринеты, надетые на кольчужные попоны, нагрудники. Сверху все это богатство прикрыто простыми попонами с вышитыми на них гербами. Одна радость, что латы на нас были не сплошными рыцарскими. Рядом с нами облачалось несколько ребят-энтузиастов, занимающихся исторической реконструкцией и согласившихся участвовать в тренировках и репетициях. Парней использовали в темную, да начнется бой. Потея и воняя на милю окрест, мы фехтовали мечами из сырого железа на земле, рубились верхом и устраивали заезды вокруг виллы. Тетя показала прекрасное умение держаться в седле. Во время одного из постановочных поединков у нее выбили меч. Сверкнув белорыбицей, клинок отлетел далеко в сторону и вонзился в землю. Отъехав в сторону, Петунья дала шинкели жеребцу. Закройте на минуту глаза и представьте всадницу на боевом коне, мчащемся во весь аллюр. Хрипящий конь, раскрасневшееся лицо всадницы, вишневые губы, сверкающие глаза, белым плащом позади развиваются распущенные волосы, и тут наездница, на полном ходу, свешивается с седла и ловко подхватывает меч. Скажите, разве она не прекрасна? Папарацци в кущерях глухо выли в экстазе. Пока мы избавлялись от доспехов и принимали душ в доме, на широкой веранде выставили грубо сбитые столы из дубовых плах. По сценарию предполагалась сцена обеда, очередная смена костюмов. Жанна носила мужские одежды, жипон, стеганый камзол, поверх него хук, накидка отороченная мехом. Ни пуговиц, ни застежек у хука не было. Представлял он собой прямоугольное полотно с отверстием для головы. Хук был расшит золотом и украшен аквитанским гербом на спине. И куда же без шоссов и бре? Мы с Дадли исплевались, натягивая на себя эти детали мужского костюма, а еще полагались гульфики. Все как в старь, никаких отступлений. Гермиона, облаченная в одежды юной дворянки, долго потешалась над клоунами в красно-синем. Тьфу, чтобы я еще раз напялил на себя чулки, лучше смерть. Да-да, миледи, вы само совершенство, не то, что это орудие пыток и завязки, которые надо цеплять к специальному поясу. Тьфу, тьфу, тьфу, я даже мантии возлюбил, хотя до этого терпеть их не мог и носил только по суровой необходимости. Что сказать, тетя в любой одежде была прекрасна и естественна. Постепенно вечерело, репетиции закончились. Вдоволь наглумившись над голодными мужиками в кустах демонстративным поеданием блюд из мяса и овощей, мы свернули площадку. Папарацци убрались по темноте. Попыток пробраться в дом они не предпринимали. Через несколько дней развороты издательств дружно запестрели качественными снимками. По телевидению показали видеокадры, на которых тетя молотит по грушам из жеребца, подхватывает вонзившийся в землю меч. Часть славы сорвали Гермиона, Дадли и я. Герми была само очарование. Прелестный цветок, нежный бутон, который вот-вот распустится неземной красотой. Меня выхватили верхом на боевом коне, где я одной рукой держу поводья, а на сгиб второй возложил снятый с головы шлем. Красавчик, пригожий не гладким смазливым рылом, а грубой мужской красотой, привлекающий женщин. Сам себя не похвалишь, никто тебя не похвалит. Вот так и зарабатываю тяжелую форму нарциссизма. Локхарта на меня нет, Дадли. Дадли – это типичный будущий рыцарь. Здоровенный, грубый, громогласный, отличный рубака, любитель женщины лихих кабацких драк, в которых в щепу разносят дубовые столы и ломают об головы лавки. Он и на снимках выглядел реликтом, выходцем ушедших эпох, волей провидения затесавшимся в конец 20 века. Не сказать, что мальчику 12 лет. Нет, не в этом веке ему надо было родиться. Мигом среагировали таблоиды и на противоположную сменилась риторика. Стремясь взять эксклюзивное интервью, агенты Петунии осаждали со всех сторон. Делали подкаты спортивные издания и журналы для женщин, острыми локтями отпихивали конкурентов Вог, Элли, американский Харперс Базар. Нападение Дамблдора было с успехом отбито, старик пролетал, как фанера над Парижем. Одной обороной мы не ограничились. После долгого разговора с Вальпургой тет-а-тет решено было сыграть по-крупному. Работать пришлось самим и очень осторожно, со всеми полагающимися мерами предосторожности, потому как на сторону такие дела не отдаются. Велик риск утечки. Империус, Конфудус и Обливейт нам в помощь. Как оказалось, нам нужна всего лишь оборотка и разрешение на проход в открытый для общественности архив французского министерства магии. Никакого контроля и проверки на зелья французы не делали. Проходной двор, прости, Мерлин, в архиве ничего не исчезло, как вы можете подумать. Наоборот, некоторые папки послевоенных времен обзавелись копиями документов, надерганных из альманаха, любезно предоставленного мне портретом Салазара Слизерина. После министерства за дело взялась Вальпурга, так как Империусом, Конфудусом и Обливитом она владела в совершенстве. Основной трудностью было незаметно выцепить кого-нибудь из ведущих журналистов парижского оракула. Справились и с этим, опять же под обороткой. Бернар де Пуланжи, какая ирония, Бернар оказался далеким потомком одного из спутников Орлеанской девы. Мы застали в одном из многочисленных магловских кафе, теснившихся недалеко от Министерства магии. Направившись в уборную, он получил сильный конфудус между лопаток. Затем на дезориентированного мага Вальпурга наложила Империус и выдала задание идти туда-то и делать то-то. После получения подробной инструкции, без снятия Империуса, накладывался двойной обливейт. В отличие от классического Империуса, остававшегося в памяти, и который можно было выявить определенным способом и сбросить, разработка Сигнуса Блика, жившего в 18 веке, следов после себя не оставляло. Желание делать определенные вещи прописывалось в подсознании и никакими сыворотками правды, ментальными техниками или легилименцией не выявлялось. Слава Мерлину, до некоторых фолиантов библиотеки бликов допускались только лорды и леди, никто другой взять книги в руки просто не мог и опасные знания не ушли на сторону. Представляете, как бы развернулись Волди и Дамби, получив в руки подобный способ гадить в мозгах магов. Потаенный приказ воспринимался личной прихотью, блажью, если хотите. Весь цимис в том, чтобы приказ Империуса совпадал с персональными желаниями и характером мага, угодившего под непростительное заклинание. Де Пуланжи подходил нам по всем статьям, за что и пострадал. Работая по заданию редактора над одной статьей, Бернар решил зайти в архив для подбора необходимого материала, и тут ему в голову пришла мысль заглянуть в невзрачную пыльную папку. Вдруг в ней да найдется что-нибудь интересное, чем мать магия не шутит. Заглянул. За первой папкой последовала вторая, затем журналист думать забыл о нудном задании, им овладел азарт. Вот оно, сенсация. Забегая вперед скажу, во второй декаде июля парижский оракул опубликовал статью под названием «Темный лорд Дамблдор». Начиналась статейка вполне мирно. Журналист сравнивал системы образования в Англии и во Франции. Естественно, эталонами в журналистском расследовании выступали Хогвартс и Шармбатон. Предметы, направления, количество мастеров в каждой из школ, успеваемость учеников и так далее. Но дальше всплывают вопросы. А какие предметы были в школах 50 лет назад? А 100 лет назад? Почему и чем объясняли облегчение школьной программы? Почему одни предметы убрали, запретив эти направления магии и заклеймив их как черную магию, а другие оставили? Задавшись этим, Бернар копнул на век и на полвека назад. Тут и полезла со всех щелей. Магия крови, ритуалистика, боевая магия, темные искусства, стихийная магия, целительство, некромантия, бытовая магия. Вот неполный список предметов, исключенных из программы за последние 100 лет в Хогвартсе. Французы из вышеперечисленного сумели сохранить целительство и бытовую магию. Что же дальше? Если магию крови, Темные искусства и некромантию еще можно отнести к темной магии и логически объяснить запрет на изучение, то с остальными, как ни натягивай, не налезает презерватив на глобус. Причем в Англии, все, кроме магии крови, темных искусств и некромантии исчезло за последние 50 лет при директоре Дамблдоре. Темная магия, как утверждает Альбус Дамблдор, калечит душу. Может быть, Бернар не берется спорить со столь авторитетным магом, он лишь задается вопросом. Если человек, изучающий запрещенные и убранные из школьных программ направления априори превращается в темного мага, то как тогда быть с Дамблдором, который всеми признан, как светлый маг с большой буквы «С»? Копии аттестатов «Сов и жабы» юного Дамблдора, полученные французом по запросу из архива британского министерства магии, дают нам поразительный результат. Альбус никак не может быть светлым магом, так как изучал все вышеперечисленные направления и, по результатам экзаменов за 5 и 7 курсы, получил по ним отлично. Если пользоваться логикой Дамблдора, то он темный маг, что темнее не бывает. Тогда сокращение школьной программы в Англии предстает совершенно в другом свете и получает четкое логическое обоснование. Темный лорд Дамблдор не дает возможности вырасти конкурентом и овладеть теми знаниями, которыми обладает он. Чтобы запутать общественность, он объявил себя светлым, хотя колером нисколечко не отличается от того, кого нельзя называть. И дуэль с Гриндевальдом сразу вызывает множество вопросов, ведь всем известно, что нынешний Светлый и Гриндевальд дружили в юности. Еще стоит разобраться, кто кого спихнул на кривую дорожку. Статья в «Оракуле» вызвала широкий общественный резонанс, ее перепечатали практически все магические издания континентальной Европы. Только в Британии старику удалось перехватить инициативу и не допустить проникновения в магические средства массовой информации подрывных материалов. Хула и лай поднялись до небес. Голоса во Франции, Италии, Испании, Дании, Голландии и Нидерландах разделились практически поровну, где-то за Дамби, где-то против, зато Германия, Швеция и Восточная Европа ополчились против белобородого старца. Русские волхвы и маги хранили гордое молчание, свое мнение они высказали 50 лет назад, но им не дали вздернуть Дамблдора на ближайшем суку. По требованию Германии 20 июля была созвана внеочередная сессия МКМ, на которой кресло председателя сменило место блюстителя. Английский бородач получил смачного пинка под зад. В Англии у него тоже было не все в порядке, но посты в Визингамоте и в Хогвартсе Дамблдор сумел отстоять. Главный бенефициар белобородого старца ничем не мог помочь своему протеже. Взбаламутив своей статьей «Европейское болото», де Пулан же заставил всплыть столько дерьма, что притопить его обратно единомоментно не представлялось возможным. Великий алхимик разрывался на части, стараясь загасить многочисленные конфликты. Его помощники не знали роздыху ни днем, ни ночью. Бернара взяли за цугундер и перетряхнули всю его память. Бедняга вспомнил чуть не цвет трусов папаши и фасон ночнушки матери перед его зачатием. Ментальное, хорошо, что не анальное, зондирование ничего не дало. Журналист был чист, как слеза младенца. За всем этим Фламель упустил из виду пропажу одного доверенного лица в Болгарии и смерть второго под колесами магловского автомобиля в Риме. Беднягу задавил севший за руль обдолбавшийся наркоман. Осторожнее надо быть на дорогах. В день, когда Дамблдор слетел с кресла председателя МКМ, мы с Крестной вдвоем, отговорившись какой-то причиной, заперлись в кабинете и слушали колдородя, по которому обещали сообщить результаты голосования. На радостях Вальпурга впервые сама налила мне 30 грамм марочного коньяка, себе она плеснула побольше. Закутавшись в мантилью и приняв у Кричера дамскую сигарету, вставленную в длинный мундштук, крестная задумчиво уставилась на пламя, пляшущее на поленьях в разожженном камине. Несмотря на жаркое лето, леди Блёк почему-то все время мерзла. Наш дуэт сработал чужими руками и частей чистого, Салазару бы понравилось. Сюжет второй. Отдых и тренировки, тренировки и отдых от тренировок. Эванс, Дурсль, Полли или как он сам разрешил называть себя. Павел, он же Павел Андреевич Немиров, сын полковника Немирова, служившего под началом генерала Деникина, вслед за которым потом эмигрировал во Францию. Наш французский сенсей, сосватанный одним шебутным детком с фамилией Каима, взмахом руки погнал нас вон со спортивной площадки. Проследив за следующим этапом тренировки, Поль Павел, заложив руки за спину, всем корпусом развернулся к куцей шеренге англоязычной ребятни, выстроившейся около беговой дорожки. «Так-такс, юные леди и джентльмены», длинный палец Немирова уперся в Генри. 10 кругов вокруг школы. Быстро, быстро. Леди, не окажете ли вы мне честь полюбоваться вашим шпагатом? Бикки сглотнула. Я жду, леди. Выйдя из поредевшей шеренги, Бикки принялась демонстрировать наставнику растяжку. «Мисс, вы находите это смешным?» Немигающий взгляд русского варвара буквально парализовал Асторию. «Предлагаю посмеяться вместе. Как вы поняли, вся наша гоп-компания, с легкой руки вашего покорного слуги, угодила под бездушный славянский пресс». Павел Андреевич сдался перед напором одного юного англичанина и согласился подтянуть его друзей. «Я, конечно, знаю, что ребята меня любят, но ненавидят они меня еще больше. Что так удивитесь вы?» «Элементарно, Ватсон». Первая фраза Павла, встретившего новых учеников, была не «здравствуйте», а «запомните сразу, пощады не будет, хлюпики могут убираться немедленно, дверь вон там». «Милый и чуткий человек, само понимание и сострадание, в общем, неудивительно, что именно его рекомендовал старый японец. Хитрый дед кинул нас на растерзание родственной душе. Свой свояка видит издалека, хотя нас и плющило не по-детски. Дадли, Гермиона и я, в принципе, привычны к нагрузкам и прошли неплохую закалку у островного наставника и его дочки, а ребята попали по полной программе. Помолимся, братья, за упокой их невинных душ. Детишки приехали отдохнуть и поваляться на песке. Что ж, валялись они больше, чем собирались. Возвращаясь из ада рекомова тренировкой, гости доползали до песка или до газончика у бассейна и падали без сил. Старшие поколения с восторгом и ужасом одновременно, что сквозил в их взглядах, имело возможность наблюдать умильную сельскую пасторальную картину. Залитый солнцем, сияющий яркой свежей зеленью газон, на котором усталыми тюленями или расплывшимися медузами распласталась группа детишек. Да, без слез на данный пейзаж было не взглянуть. На измученных лицах юных созданий читалось нехитрое желание оказаться как можно дальше от Средиземноморья и Франции в частности. Даже Хогвартс воспринимался измученными отпрысками недоступным благом. Эх, мечты, мечты. Все попытки старшего поколения, сиречь родителей, вырвать родных кровиночек из лап палача и бездушного русского убивцы пропадали в туне. Воззвания к моей совести разбивались о сплошную стену непонимания и моральную глухоту. Не надо рисовать из меня монстра во плоти. У меня тоже есть сердце, кусок обледеневшего камня в груди. Мое каменное сердце обливалось кровью, хотя, сколько крови в том камне. Благо гринграссы, на публику поскрипев зубами, провели с Лайоном-старшим, Каннингенами и Анилами профилактическую беседу, что ничего страшного с детьми не происходит. Лучше кланяйтесь в ножки мистеру Эвансу и миссис Дурсль, которая не жалеет времени на варку зелья и поит ваших чад чудодейственными составами. Месье Немиров настоящий специалист в своем деле, ему по плечу слепите из аморфной глины настоящих бойцов, способных постоять за себя. Глядите, как детишки воспряли духом, стоило им отпить ядовито-фиолетовой хрени из мензурок. Какие живчики, сейчас они плотненько покушают и добро пожаловать в имение гринграссов на урок боевой магии. Портключи настроены, нечего отлынивать. Родители приглашаются за компанию, наверняка им любопытно узнать об успехах детей. Позанимаемся немного магией, не все им руками и ногами махать. Иногда стоит работать головой и напитывать мозги мудростью ушедших поколений. Невольных учеников ожидают ритуалистика, стихийная магия, бытовые чары и прочие дисциплины, незаслуженно выкинутые из школьной программы, а вечером можно на море, если младшее поколение не уснет с устатку. Сара Лайон, мама Генри, неосторожно заикнулась, что сын приехал отдыхать, на что получила отлуп от леди Диметры. Мол, чады так не перетрудились, они 9 месяцев в школе волынку валяли. Вы поглядите на них, совсем от рук отбились и расслабились. Через недельку умирающие лебеди оклемались, а еще через одну перестали шататься от ветра и падать от усталости. У всех прорезался зверский аппетит и дети радовали родителей, лопая за себя и за того солитера в желудке. В общем, пошел процесс. На третий день после завершения операции с папарацци, крестная спросила меня, ради чего я убиваюсь сам, и друзей заставляю рвать жилы. Лето, солнце, зачем превращать каникулы в школу по выживанию? Гложет меня что-то? Немного подумав и потеряв щемящую грудь, ответил я. За ответом я невзначай упустил из виду ребят и их подобравшихся родителей. Дело-то происходило вечером, на открытой и обвитой плющом террасе, на которой присутствовал весь наличный контингент хозяев и гостей. не весь обманываю, отсутствовали старшие гринграссы. Наши наставники по магическим дисциплинам сегодня портанулись в Англию, оставив дочек на попечение Вальпурги. Георгу кровь из носу надо было присутствовать на заседании Визингомата. В отличие от крестной, он не мог отбрехаться плохим самочувствием и отправить вместо себя личного представителя. Открытая площадка с видом на сад и голубое зеркало бассейна удачно вписалась в роль столовой. Обедали и ужинали мы на свежем воздухе. Гложет, Гермиона подсела поближе и взяла меня за руку. Да, предчувствия у меня нехорошие. Как подумаю о школе, сразу в груди щемит и в спине простреливает. Какая-то неявная угроза, не знаю, как описать. Что-то, я задумчиво похлопал ладошкой по столешнице, мутно все, но что-то произойдет нехорошее. С кем? Не на шутку обеспокоилась Гермиона. Выпав из тяжелых дум, я оглянулся. Что сказать, вечер у окружающих оказался безнадежно испорчен. Дети и родители мои слова приняли слишком близко к сердцу. По их напряженным взглядам становилось понятно, что сказав «а», придется сказать «ип», так просто от меня не отстанут. «Со мной», — глухо буркнул я, вырывая ладони из пальчиков невесты. Выйдя из-за стола, облокотившись на перила и глядя на покачиваемые ветром кусты чайных роз, я пустился в пояснение. «Я потому заставляю рвать жилы, чтобы вы смогли друг друга и себя защитить в случае чего. Я не знаю, с какой стороны прилетит, Дамблдор ли, Поттер или откуда еще, поэтому перестраховываюсь. Из-за меня вы все угодили в зону риска, а перевестись в другую школу», — озвучил вопрос Брайан. «Мне родовой кодекс не даст», — покачал я головой, «а вам бы не мешало оформить запасной комплект документов, чтобы в случае чего экстренно перевестись в Шармбатон или Дурмстранг. К сожалению, с нашими аттестатами другие школы на континенте для нас закрыты. Можно сунуться в США, но там придется год потратить на подготовительные курсы. Если уровень магловского образования в Штатах неуклонно падает, то этого совершенно нельзя сказать о магическом образовании. Салем далеко оторвался от Хогвартса, как по количеству дисциплин, так и по качеству даваемых предметов и материалов. Еще сложнее учиться в Японии и у русских, про Индию и Китай ничего не скажу. Если в первой полно, как открытых, так и закрытых магических школ, Дели, Калькутта, Бомбей, так сказать, на любую касту и достаток, хотя выходцы из низших каст никогда не смогут попасть в магическую академию Дели, то китайские маги сами по себе закрытое общество с древними традициями и соответствующей мишурой, вечно пыжатся, строят из себя невесть что, а сами постоянно огребались от японцев, англичан, немцев и русских. Я уже не упоминаю о монголах и Тамерлане. Хромец в свое время нагнул все окружающие страны и через колено сломал индусов. «Ты не первый раз упоминаешь про кодекс», — продолжал гнуть Анил, — «разве сложно обойти ненужные традиции?» «Сложно, с моего молчаливого согласия в виде кивка», — ответила за меня Гермиона. «В кодексе обязательно прописывается неукоснительное следование тем или иным правилам и обычаям. В упрощенной форме кодекс можно рассматривать, как некий магический контракт, за нарушение пунктов которого по тебе бьет откат. Став обладателем кольца наследника или перстня лорда, ты берешь на себя соответствующие обязательства. Лорд – это не только права, но и не менее тяжелые обязанности. Как ваш сюзерен, я несу за вас ответственность на уровне с вашими родителями, а кое-где даже больше, чем они. К примеру, решив вы выйти замуж или жениться, вы можете игнорировать мнение родных, так как они не являются магами, а от меня вы так просто не отвяжетесь. Без моего согласия и одобрения спутника жизни, брак вам заказан. И это не потому, что я такой сатрап и тиран. Нет, я обязан учесть множество нюансов и обеспечить вам наиболее подходящую, скажем так, половинку, чтобы ваши магические векторы совпадали и усиливали друг друга. Ваши дети должны появиться на свет здоровыми, без родовых проклятий и унаследовать магические дары отца или матери, а в идеале, взять лучшие от обоих родителей. Жена или муж не должны вызывать отторжение и многое другое. Я обязан дать вам лучшее образование, прийти на помощь в случае беды и позаботиться, чтобы вы обрели место в жизни и нашли свое призвание. Гермиона тихонько хмыкнула и повела глазами в сторону, обращая мое внимание на родителей вассалов. Похоже, Бикки, Генри и Брайан не довели до них сей немаловажный нюанс. Вассальный статус деток стал для взрослых сюрпризом. Видно, они думали, что богатенький Буратино от доброты душевной взял детишек под крылышко. Гермиона перевела многозначительный взгляд на Вальпургу. Невеста права, у крестной появилась работа. После ужина и завтра ей предстоит примерить мантию учителя и просветить некоторых присутствующих о царящих в магическом мире нравах. Взрослым надо указать, что их дети и они сами влились в сословное общество, в котором без протекции или покровительства сюзерена карьеры не построить. Для современного человека законы магии архаичны, но поступиться ими, значит навлечь на себя самоиндуцируемое проклятие, а если пойти против магии и магических клятв, можно угодить в разряд пари с печатью предателей крови на ауре. В отличие от обычного мира, в магическом властвует тезис о неотвратимости наказания. Некоторые бородатые типы, типа того же Дамблдора, нашли способ обходить магические клятвы, подставляя под откаты других, но сколько веревочки не виться. Знаете, печально улыбнулась Бикки, я сперва думала, что магический мир похож на сказку с феями и принцами на белом коне. Дни считала до Хогвартса, а там мне в первый же день открыли глаза. Страшноватая такая сказка, ухмыльнулся я, авторство братьев Гримм. Вместо розовых пони и радуг, через каждый метр кровища, головы летят, ведьмы, яды, черная магия и волки, жрущие людей, а в довесок рабство, безнадега и беспросветность. Сам в шоке. Гарольд, крестная закуталась в шаль. Хватит нагонять жути, я так поняла, что ты опять впал в черную меланхолию и видишь мир в темном свете. Вальпурга погрозила мне пальцем и пообещала просветить родителей юных магов об обычаях, а также развеять их страхи, которые возникли благодаря одному юному оболтусу. И вообще, беспросветные тренировки и учеба без перерыва плохо на нас влияют. Своей властью она отменяет завтра и послезавтра все занятия, с месье Немировым и лордом Гринграссом она договорится. Вместо них нас ждут Париж, экскурсии по памятным и историческим местам, отдых на море и шопинг. На последнем слове резко оживились дамы и дружно скуксились джентльмены. Дабы не портить вечер кислыми рожами, мужскую половину погнали прочь. Компания из мисс и миссис засела за обсуждением насущной проблемы. Какие бутики и магазины посетить в обычном и магическом кварталах? Минут через пять Кричер привел лорда и леди Гринграсс, завершивших дела в Англии. Диметра сразу же включилась в обсуждение и планирование похода по магазинам, а Георг переоделся и присоединился к мужским посиделкам у бассейна. С блаженным видом он плюхнулся в низенькое плетеное кресло, вытянул ноги и чпокнул крышкой бутылки с пивом, выхваченной из коробки со льдом. Мы, по молодости, пробавлялись коктейлями с мороженым, колой и русским квасом, на который я подсадил мальчишек. Вскоре от женского коллектива отбилась Астория и присоединилась к нашим посиделкам у бассейна. На улице стемнело, Кричер включил подсветку и декоративные светильники вокруг площадки с шезлонгами и зонтиками. Вода заиграла неоном, синие лучики разбивались о выложенные на дне мелкие зеркала. Лепота. Активированный магический купол защищал от кровососущей мерзости. Хорошо то как, Мерлин благостный, как мне все эти дни не хватало надувного матраса. Лежишь себе, потягиваешь коктейль, плюхаешь водичкой и ничего не делаешь. Всю жизнь бы вот так лежал, ей-богу. Действительно, крестная попала не в бровь, а в глаз. Нервы надо лечить, а то я со своими страхами начинаю скатываться в чернуху. Надо видеть в мире добро и яркие краски. К примеру, как ауры Астории и Генри. Опустив ноги в воду, парочка сидела на краю бассейна, размахивая руками. Генри рассказывал девочке о своем ученичестве у Помфри. По ходу рассказа он вспоминал и вставлял смешные и курьезные случаи из медицинской практики, свидетелем которых он успел стать за год. Астория заразительно смеялась, говоря, что тоже хочет стать целителем. Ауры детей переливались одинаковым цветом и резонировали. Мда. Полежав пару минут на матрасе, я потер глаза и опять перешел на магическое зрение. Картина не поменялась. Однако, не было печали. А ведь я раньше видел сполохи аур парочки, стоило им приблизиться друг к другу, но не обращал внимания. Видел и не обращал внимания. Так вставать не хочется, а придется. Бабе делать было нечего, завела она себе порося. В моем случае место порося занимал Генри, рядом с ним приплясывали Бикки и Брайан. Разруливай теперь. Разместившись в соседнем кресле с мистером Гринграссом, я лениво поинтересовался, есть ли у его лордства амулеты или прочие приблуды, позволяющие смотреть в магическом спектре. А может сам лорд Гринграсс владеет даром видеть ауры? Потоки магии он видит, вдруг и здесь подфартило. Лорд не обладал, в отличие от супруги, а соответствующие девайсы есть, как-нибудь. Зеленотравчатые семейства старинные, всякой хрени в закромах накопили, есть у них и должные вещицы работы эбботов. На вопрос «Зачем мне артефакт?» Пришлось уверять мистера Гринграсса, что мне он абсолютно незачем, а ему лично очень пригодится, ибо я хочу кое-что и кое-кого показать. Скептически хмыкнув, Георг вызвал личного эльфа и сгонял его за нужным предметом, который оказался копией известного многим волшебникам Британии монокля главы ДМП. Было бы замечательно пригласить леди Диметру, но тихо, чтобы присутствующие не отвлекались. По приказу хозяина, ушастик сгонял за матерью девочки. «Вы хотели нам что-то показать, Гарольд?» – великосветским тоном осведомился Георг. «Вы правы», – грустно улыбнулся я, – «лорд, леди, извините, что я к вам так фамильярно, но будьте добры воспользоваться моноклем и перейти на магическое зрение. Обратите внимание на мистера Лайона и вашу дочь. Прекрасная пара, не находите?» Несколько минут они во все глаза пялились на смеющихся детей. Первым молчание нарушил лорд Гринграсс. Преувеличенно осторожно передав монокль эльфу, он промолвил: «Ни за что, дорогой», — медово пропела Диметра. «Только я не знаю, чего было больше в голосе леди, меда или яда». Я сказал: «Нет, дорогой, все же яд в чистой форме и улыбка. БРР, да мурашек пробирает. Это шанс, один на миллион. Ты же сам видел, они магическая пара, Диметра, что я скажу Малфою?» Пошел на попятный лорд Гринграсс. Ага, улыбочка жены не оставила его равнодушным. Мне бы так улыбаться, но ведь мы еще ни о чем не договорились и ничего друг другу не обещали. Предварительные наметки не в счет. Я в тебя верю, дорогой. Ты у меня умница. Что для тебя важнее, счастье дочери или призрачная выгода от договора с Малфоями? Ты ведь любишь Асти, кнут и пряник, лесть и воззвание к светлым, возвышенным чувствам. Женщины страшные противницы. У Георга не было ни шанса. Гарольд,